Дебора работала с легкой душой и легким сердцем, о чем даже подумать не могла еще 2 часа назад. Не замечая того, она тихонько мурлыкала себе под нос, напевала строчку две из старых песен Битлов, Бадди Холли, Клиффа Ричарда, которые как-то сами собой возникали у нее в голове. В темноте она ловко, с автоматизмом, который предполагал настоящее мастерство, управлялась с пленкой и ванночками. Не останавливалась Дебора, чтобы подумать об обстоятельствах, которые так повернулись, что ее детская любовь к Сент-Джеймсу расцвела и обновилась, пока они разговаривали в лаборатории. Она просто радовалась, что это случилось, радовалась тому, что появилась надежда изгнать злость из их отношений. До чего же она оказалась права, когда, повинуясь своей интуиции, приехала в Челси, чтобы побыть с Саймоном? Какое счастье было видеть, как изменилось его лицо, едва он понял, что его сестре не может быть предъявлено обвинение в убийстве. Счастливая Дебора проводила его до спальни и подождала возле двери, болтая и смеясь, пока он доставал пленку. Наконец-то они опять стали друзьями и могли делиться своими мыслями, слушать друг друга, спорить и размышлять. До отъезда Дебор на 3 года в Америку ее общение с Сент-Джеймсом всегда было радостным. В то время, что они пробыли вместе в лаборатории, а потом в его спальне, вернуло ей живость и воспоминания о той радости, если не самую радость. Перед ее мысленным взором вставали картинки из прошлой жизни, напоминая о том, кем был для нее тогда Саймон Сент-Джеймс. И Дебора с удовольствием погрузилась в свое детство и отрочество. Что бы с ней ни происходило, Сент-Джеймс всегда был рядом, выслушивал ее жалобы, утешал в разочарованиях, читал ей, беседовал с ней, наблюдал, как она растет. Он знал все, что было в ней плохого. Ее несдержанность, гордыню, неумение смиряться с поражением, неумеренные требования к себе, нежелание прощать чужие слабости. Он знал и это, и многое другое, и всегда принимал ее такой, какой она была. Как бы он ни советовал, ни учил, не предостерегал, не убеждал, он всегда принимал ее со всем плохим и хорошим, что в ней было. И она не сомневалась, что так будет всегда. С тех пор, как он, 18-летним мальчишкой, сел рядом с ней на корточке у могилы ее матери, когда она отчаянно храбрилась, изображала безразличие, делала вид, будто в свои 7 лет может справиться с ужасом невосполнимой потери, которую еще и не очень-то осознавала. Он произнес всего 3 простых слова, и она бросилась в его объятия, потому что он освободил ее и навсегда признал за ней право быть самой собой. «Поплачь, это можно», — сказал он тогда. Он помогал ей становиться взрослой, ободрял ее и не удерживал, когда пришло время выпорхнуть из гнезда. Но это был конец их прежних отношений. Он отпустил ее во взрослую жизнь, не воспрепятствовав ни словом, ни жестом ее намерению покинуть его, которое огнем жгло ее изнутри. А так как все худшее поднялось в ней, едва она впервые осознала, что он по доброй воле обрек их на 3-летнюю разлуку, несмягченную перепиской, она отказалась от радости, подавила все то теплое, что привязывало ее к нему, и отдалась желанию причинять ему боль. И ей это удалось, она отомстила ему, получив неизменное удовлетворение. Однако теперь ей стало понятно, что это была Пиррова победа, и ее месть Саймону рикошетом била по ней самой. Только сказав правду, она могла бы обрести надежду на воскрешение дружбы. Только в признании, искуплении вины и прощении заложена возможность вернуть радость. А ей хотелось радости. Ничто не могло сравниться со счастьем вновь быть с ним, разговаривать с ним, как когда-то в детстве, когда она была его младшей сестрой, его компаньонкой и подругой, и больше ничего не надо. Во время болезненной разлуки с Саймоном незаживающей раной Дебору мучило неутоленное желание быть с ним рядом в постели, чтобы узнать, хочет ли он ее. Чтобы убедиться в своей правоте, когда в давние времена она видела в его взгляде, как ей казалось, истинную страсть. Однако потребность в мести уже давно испарилась, благодаря вспыхнувшей в ней пламенной любви к Томми. Теперь Томми должен сделать ее храброй, чтобы она не боялась говорить правду. Просматривая негативы в поисках гостиной Мика Кэмбри, она видела и Томаса Линли вместе с нанрунлскими актерами. В ней поднялась волна благодарности и любви к когда она смотрела на него. Как он, смеясь, откидывает назад голову, как блестят его волосы, как растягиваются в улыбке его губы. Она знала, что Томми — это ее взрослая жизнь, он — ее будущее, к которому она идет. Однако ей трудно обрести душевный покой, пока она не разобралась со своим детством. Дебора печатала снимки, сделанные Сент-Джеймсом в коттедже Кембри. Увеличитель, проявитель, закрепитель. И все это время в голове у нее крутилось, что она скажет ему, и скажет ли, положит ли ее объяснение конец их отчужденности. Лишь в полночь она напечатала последнюю фотографию, высушила и почистила ее. Выключив свет, Дебора отправилась на поиски Сент-Джеймса. Сначала Сент-Джеймс услышал шаги Дебора на лестнице и только потом увидел ее. На кровати у него были разложены все документы, которые имели отношение к делу, и он изучал их, подбирая те, что исключали причастность к преступлениям не только Сидни, но и Питера. Свет в двери оторвал его от этого занятия. Оказалось, что за свет он принял белую рубашку Деборы. В руках у нее были фотографии. Сент-Джеймс улыбнулся. «Уже?» «Да, я думала, что управлюсь быстрее, но еще не привыкла к новому увеличителю. Он ведь новый и, ну, да ты знаешь, правда, ужасно глупо». Ему пришло в голову, что она могла бы, ничего не говоря, отдать ему фотографии, но она подошла к изножью кровати и одной рукой прижала фотографии к себе, а другой ухватилась за высокую резную стойку. «Саймон, мне нужно поговорить с тобой». У нее было такое же выражение лица, как тогда, когда она десятилетней девочкой, дрожа, признавалась ему в том, что прилила чернила на стул в столовой. Однако ее голос сказал ему, что для Деборы настала минута подведения итогов, и в предчувствии худшего у него пересохло во рту. «Что? Что случилось?» «Фотография. Я знала, что когда-нибудь ты увидишь ее, и я хотела, чтобы ты увидел ее. Это было моим самым большим желанием. Я хотела, чтобы ты узнал, что я сплю с Томми. Я хотела, чтобы ты узнал, потому что это могло причинить тебе боль. Саймон, я хотела причинить тебе боль. Мне очень хотелось наказать тебя. Я хотела, чтобы ты представил нас с тобой в постели. Я хотела, чтобы ты ревновал. Я хотела, чтобы ты потерял покой, и я... Саймон, я презираю себя за это». Так как Сент-Джеймс не ожидал ничего подобного, он был в шоке. На мгновение ему даже показалось, что на самом деле она говорит о фотографиях, сделанных в доме Кембри, и он мгновенно принял решение направить разговор в этом направлении. «О чем ты говоришь? Ревновать к Томми? Какая фотография? Дебора, я не понимаю». Или еще лучше засмеяться. «Ну и шутки у тебя». Однако, пока он соображал, как ответить, она говорила и говорила, проясняя смысл того, что хотела сказать. «Я очень любила тебя, когда уезжала в Америку. Я очень любила тебя и думала, что ты тоже меня любишь. Не как брат или дядюшка или второй отец, а как мужчина, как равный. Ты знаешь, о чем я». Дебора говорила очень тихо, едва слышно. И он поймал себя на том, что не сводит с нее взгляда, но все равно стоял неподвижно, хотя каждая жилка в его теле требовала броситься к ней. «Не знаю, Саймон, могу ли я объяснить, что это было для меня? Я не сомневалась, совсем не сомневалась в том, что мы одно целое. Потом я ждала, что ты ответишь на мои письма. Сначала я не поняла, даже подумала, что все дело в почте. Через 2 месяца позвонила тебе и услышала... чужой голос. Ты сказал, что много работаешь, что у тебя много забот. Конференции, семинары, статьи, доклады. Ты, мол, ответишь на мои письма, когда будет свободное время. А как дела в школе, как успехи? Завела друзей. Я уверен, что у тебя все получится. Да, у тебя талант. Божий дар. Тебя ждет блестящее будущее. Я все помню, только и сказал Сент-Джеймс. А я жестоко судила себя, позволив себе мимолетную улыбку, продолжала Дебор. Недостаточно красива, недостаточно умна, недостаточно обаятельна, нелюбима, нежеланна, недостаточно. Ты была не права, Это неправда, ты не права. Просыпаясь утром, я ненавидела себя за то, что все еще жива. Но и это не самое главное. Я презирала себя за то, что не могу жить сама по себе. Я думала, что не стою ни пенни. Совсем ничего не стою. Уродливая, бесполезная дура. Каждое ее слово болезненно отзывалось в Сент-Джеймсе. Я хотела умереть. Молилась, чтобы Бог послал мне смерть. Но я не умерла. Я выжила. Так, наверное, со многим случается. Случается, они излечиваются, забывают. Я понимаю. Он думал, что этого будет достаточно, и она замолчит. Однако почти сразу понял, на сей раз она решила идти до конца. Мне помог Томми. Когда он приехал, мы смеялись, мы разговаривали. Свое первое появление у меня он чем-то объяснил, но только первое. Он ни к чему не принуждал меня, никогда ничего от меня не требовал. Я не говорила о себе, но, думаю, он знал и решил ждать, пока я сама не открою ему душу. Он писал письма, звонил, закладывал прочный фундамент. Поэтому, когда я оказалась в его постели, я хотела этого. Тебя больше не было. Пожалуйста, Дебора, хватит. Я понимаю. Сент-Джеймс отвернулся. Ему казалось, что он исчерпал свои силы и стал смотреть на разложенные фотографии. Ты отверг меня. Я была в ярости, мне было очень больно. Но я справилась в конце концов, хотя все равно считала, будто должна что-то доказывать тебе. Мне надо было, чтобы ты знал, если ты не хочешь меня, это не значит, что меня не хочет никто. Поэтому я повесила фотографию на стену. Томми был против. Он просил меня не делать этого. А я говорила о композиции, о цвете, о текстуре занавесок и одеял, о форме облаков на небе. Это же всего-навсего фотография, говорила я. Неужели тебя смущает, что о нас подумают? Дебора умолкла на мгновение, но Сент-Джеймс подумал, что она закончила, и поднял голову. А она прижимала руки к шее и пальцами давила на горло. Отвратительная ложь. На самом деле мне хотелось досадить тебе. И чем сильнее, тем лучше. Видит Бог, я это заслужил. Ведь я тоже причинил тебе боль. Нет, мне нет прощения. Я вела себя как ребенок. Отвратительно. Я и не подозревала, что способна на такое. Я очень виновата. Правда. Ничего, птенчик, неважно, забудь все. Ему не хватало сил произнести это. Ему не хватало сил произнести хоть что-нибудь. Ему была невыносима мысль, что собственной трусостью он толкнул ее к Линли. Это казалось нестерпимым. Он презирал себя. Пока он, глядя на нее, искал слова и не находил их, чувствуя себя разбитым из-за чувств, с которыми не мог справиться. Дебора разложила фотографии на краю кровати и смотрела, чтобы они не свернулись. «Ты любишь его?» Он словно швырнул ей этот вопрос. Дебора уже подошла к двери, но обернулась. «Он все для меня. Доверие, преданность, любовь, тепло. Он дал мне то, ты любишь его?» На сей раз у него дрогнул голос. «Дебора, скажи, ты любишь его?» На мгновение ему показалось, что она уйдет, не ответив. Но потом увидел, как она, будто набравшись сил у Линли, вздернула подбородок, распрямила плечи, сверкнула глазами, в которых стояли слезы. И Сент-Джеймс услышал ответ, прежде чем она произнесла его. «Да, я люблю его. Я люблю его. Люблю». Дебора ушла. Он лежал на кровати и следил за борьбой черной тени и сероватого света на потолке. Ночь была теплой, поэтому окно оставалось открытым, занавески незадернутыми, и изредка слышался шум машин на Чейн-Уок в квартале от дома. Сент-Джеймс устал, его тело требовало отдыха, но заснуть ему не давала боль в напряженных мышцах на шее и плечах, да и стеснение в груди, словно на нее навалили неподъемный груз, тоже было почти невыносимым. Из головы не выходил разговор с Деборой, и он вспоминал то одну, то другую фразу, придумывал подходящий ответ. Сент-Джеймс изо всех сил старался переключить свои мысли на отчет, который надо было закончить в ближайшие дни, на статью, которую он должен представить на конференции, на семинар в Глазго, где его попросили прочитать несколько лекций. Он хотел быть таким, каким был, пока она училась в Америке, хладнокровным ученый, который умеет отвечать за свои поступки, а вместо этого чувствовал себя трусом, испугавшимся риска. Его жизнь обернулась ложью, ибо он основал ее на благородных принципах, в которые сам не верил. «Пусть уходит», — говорил он себе, — «пусть ищет свой путь. Пусть идет в огромный мир, населенный людьми, которые могут предложить ей куда больше, чем он. Пусть ищет мужчину с родственной душой, которому подарит себя, а ему бы справиться со своими проблемами». На самом деле им владел страх. Из-за этого страха у него ни на что не оставалось сил. Да и что бы он ни предпринял, все было бесполезно. А раз так, лучше ничего не предпринимать. Пусть решает время, в конце концов, все уладится само собой. Так и получилось. В результате он потерял Дебор. Слишком поздно Сент-Джеймс осознал то, что должен был понять давно. Живя рядом, они с Деборой ткали гобелен своей жизни. Причем она вела нить, придумывала рисунок и определяла конечный результат. Если Дебора оставит его теперь, он будет умирать, но не со спокойной душой. Он будет умирать, сжигаемый на костре самоосуждения, который сложен из его собственных ничтожных страхов. Прошло много лет, а он так и не сказал, что любит ее. У него болела душа в ее присутствии, а он молчал. Теперь остается только благодарить Бога, что она и Линли решили после свадьбы жить в Корнуолле. Если ее не будет рядом, его жизнь, вернее, то, что от нее останется, будет хотя бы терпимой. Сент-Джеймс повернул голову и посмотрел на красные цифры будильника. 10:04. Бесполезно даже пытаться заснуть. Ничего не поделаешь, и он включил свет. Фотографии лежали на столике возле кровати, куда он положил их 2 часа назад. Понимая, что хочет заняться ими, лишь бы не думать о главном, и что утром будет презирать себя за эту трусость, он взял фотографии. Словно таким образом мог заставить себя забыть о словах Деборы, словно его совсем не терзала мысль о том, что она желала его. Он принялся тщательно рассматривать разоренную гостиную, ощущая, что его собственный мир лежит в руинах. Бесстрастно смотрел он на искалеченный труп, на кучи бумаг и писем, ручек и карандашей, папок и записных книжек, на покрытую записями бумагу, на кочергу и щипцы, валявшиеся на полу, на компьютер, включенный, и черные дискеты на столе. Ближе к трупу серебряный блеск, наверное, монета, полускрытая мертвым телом, пятифунтовая бумажка с оторванным уголком рядом с рукой, каминная полка, о которую Мик ударился головой, правее камин, куда он упал. Вновь и вновь пересматривал Сент-Джеймс фотографии, ища чего-то такого, что верно уже видел, но не счел важным. Компьютер, дискеты, папки, записные книжки, деньги, камин. Мысленно он был с Деборой. Положив фотографии, он был вынужден признать, что, увы, не заснет, не успокоится и не отвлечется. Оставалось ждать утра, желательно не впадая в отчаяние. Сент-Джеймс взял костыли и поднялся. Надев халат и небрежно повязав пояс, он двинулся к двери. В кабинете был Бренди. Не в первый раз ему требовалось забвение. И он отправился вниз по лестнице. Дверь в кабинет была приоткрыта, и Сент-Джеймс бесшумно распахнул ее. Неяркий свет от золотисто-розового шел от 2 свечей, стоявших рядышком на каминной полке. Обхватив руками колени, Дебора сидела на оттаманке и смотрела на свечи. Заметив ее, Сент-Джеймс хотел было уйти. Он подумал, что надо уйти, и не ушел. Дебора оглянулась и, увидев Сент-Джеймса, торопливо отвернулась от него. не могла заснуть», — зачем-то сказала она, словно ей было необходимо объяснить свое присутствие в халате и шлепанцах в его кабинете в 4:00 утра. «Я не понимаю, что на меня нашло. Я устала. По-настоящему устала, а спать не могу. Слишком много всяких волнений в последние дни». Слова были ничего не значащие, но хорошо подобранные и бесстрастные. Вот только голос выдавал Дебору, словно он старался, но не мог врать. Сент-Джеймс подошел к ней и сел рядом на оттаманку. Такого он не позволял себе прежде. В их прошлом она сидела на оттаманке, а он в кресле или на диване. «Я тоже не мог заснуть», — сказал он, кладя костыли на пол. «Вот и решил выпить бренди». «Я принесу». Но Сент-Джеймс не пустил ее. «Нет, не надо». Она все еще отворачивалась от него. «Дебора», — позвал он. «Что?» Она как будто переспросила спокойно, но вьющиеся волосы закрывали ее лицо. Дебора пошевелилась, и Сент-Джеймс решил, что она сейчас встанет и уйдет. Но вместо этого она судорожно вздохнула, и он, не веря себе, понял, что она с трудом сдерживает рыдание. Тогда он коснулся ее волос, но так легко, что она вряд ли могла это заметить. «Что?» «Ничего». «Дебора, мы были друзьями», — прошептала она, — «ты и я. Мы были самыми близкими. И я хочу, чтобы опять так было. Я думала, если поговорю с тобой, но ничего не получилось. Ничего. И я... Мне больно. Когда я говорю с тобой, когда вижу тебя, меня будто рвут на куски. Я не могу, я не хочу, я не могу так». У нее дрогнул голос. Ни о чем не думая, Сент-Джеймс обнял ее за плечи. «Неважно, что сказать, неважно, солгать или сказать правду. Главное — утешить ее». «Все пройдет, Дебора. Мы переживем это. И все опять станет, как прежде. Не плачь». Неожиданно он поцеловал ее в голову. Она повернулась к нему. Он обнимал ее, гладил по волосам, успокаивал ее, звал ее по имени и тотчас почувствовал, что покой пришел в его душу. «Все неважно. Мы всегда будем самыми близкими, всегда, я обещаю». Пока он говорил, Дебора обняла его, и он чувствовал нежное прикосновение ее грудей, слышал, как бьется ее сердце, и понимал, что опять солгал ей. Они не могут быть друзьями. Между ними не может быть дружбы, потому что стоило ей обнять его, и все его тело вспыхнуло страстным желанием. Предостережения звучали, сменяя друг друга у него в голове. Она принадлежит Линли. Достаточно он мучил ее. Он предает своего самого лучшего друга. Между ними граница, которую нельзя перейти. Его решение было твердым. Мы родились не для счастья, жизнь не всегда честна. Он слышал все, клялся, что еще немного и уйдет, отпустит ее, и нарушал свою клятву. Ему нужно было держать ее в объятиях, вдыхать запах ее кожи. Это все. Больше ничего, разве что еще раз прикоснуться к ее волосам, убрать их с лица. Дебора подняла голову и посмотрела прямо ему в глаза. И ничего не осталось от предостережений, обещаний и клятв. Слишком высока была цена. Они ничего не значили. Совсем ничего. Он был с ней, а остальное — чепуха. Сент-Джеймс прикоснулся к ее щеке, ко лбу, провел пальцем по губам. Дебора прошептала его имя. Всего-навсего его имя. И от его страха не осталось следа. Теперь он знал. Они были одно. Он принял это как истину. Это было свершением. И Сент-Джеймс потянулся губами к ее губам. Не было ничего, кроме его рук. Все было неважно, кроме его теплых губ, кроме его языка. Только одно мгновение. Его поцелуй. ничего, кроме его поцелуя. Сент-Джеймс прошептал ее имя, и их обоих залила волна страсти. Она утопила в себе ее прошлое, все ее надежды, все желания, всю ее прежнюю жизнь. Осталось одно — она желанна. И она тоже желала его. Это было сильнее, чем верность, чем любовь, чем прекрасное будущее. Она говорила себе, что это не имеет никакого отношения к той Деборе, которая обещала свою любовь Томми, которая спала с Томми, которая будет женой Томми. Она лишь подведет итог, узнает себе цену. «Любовь моя», — прошептал он, — «без тебя я...» Она закрыла ему рот поцелуем. Она ласково куснула его и почувствовала, что он улыбается. Ей не хотелось слов. Зачем слова, когда есть чувства? Его губы на ее шее, его руки ласкают ее грудь, развязывают пояс у нее на талии, снимают с нее халат, спускают с плеч узкие лямки ночной рубашки. Она встала, и рубашка соскользнула на пол. Она почувствовала прикосновение его ладони к своему бедру. «Дебора!» «Зачем слова?» Она наклонилась к нему, поцеловала его. Когда он привлек ее к себе, услышала, как он вздохнул, когда его губы нашли ее грудь. Дебора гладила его, снимала с него халат. «Я хочу тебя», — прошептал он. «Дебора, посмотри на меня». Она не могла. Она видела пламя свечей, камин, книжные полки, блестевшую медную лампу на столе. Но только не его лицо, не его глаза, не его губы. Она принимала его поцелуи, она ласкала его в ответ на его ласки, но она не смотрела на него. «Я люблю тебя», — едва слышно произнес Сент-Джеймс. 3 года. 3 года она ждала победных фанфар, но ничего такого не было. Зашипела свеча, и воск потек на каминную полку. Огонь погас, а от сгоревшего фитиля запахло резко и неприятно. Сент-Джеймс обернулся. Дебора наблюдала за Саймоном Сент-Джеймсом. На его коже играл огонек оставшейся свечи, и его отсветы напоминали крылышки. Профиль, волосы, резко очерченный подбородок, линия плеч, уверенное быстрое движение прекрасных рук. Она встала. У нее дрожали пальцы, когда она натягивала на себя халат и безуспешно пыталась завязать пояс. Она была потрясена до самой глубины своего существа. «Не надо слов», — подумала она. «Все, что угодно, только не надо слов». «Дебора!» У нее не оставалось сил. «Ради бога, Дебора, что случилось? В чем я виноват?» Дебора заставила себя посмотреть прямо ему в глаза. Его лицо словно омылось страстью, стало совсем юным и беззащитным. Он смотрел на нее так, словно ждал удара. «Не могу», — сказала она. «Саймон, я не могу». Она повернулась и вышла из комнаты. Побежала вверх по лестнице. «Томми», — повторяла она про себя, — словно его имя было молитвой, было заклинанием, которое могло спасти ее от лжи и страха.